Глава третья. Обычный алкоголик. Шестилетняя девочка выбирает фигурки для песочницы, стоящей в кабинете. Девочку на консультацию привел папа. Я слежу за выбором Саши и тем, как она располагает фигурки относительно друг друга в этом маленьком песочном мире, который создает на моих глазах. В нем не очень много персонажей. Отдельно от остальных, лицом вниз, лежит фигурка солдата. Я спрашиваю, кто это? «Папа», — отвечает девочка. «Николай — отец. Как же я люблю свою доченьку Сашеньку. Когда ее принесли из роддома, я сидел над ней всю ночь и плакал от счастья. Все готов для нее сделать. Она у меня замечательная, красивая и самая лучшая. С Сашиной матерью я давно развелся. Ирка ужасная женщина. Она постоянно пьет и гуляет. Выглядит как неряха. Дома грязь и бардак. У нее еще есть сын от первого брака. Он уже взрослый и живет отдельно. Ушел сразу после того, как она с ним подралась и воткнула ему вилку в плечо. Оказалось, не поделили ноутбук. Ирка играет в танки все свободное время. Сколько судов я прошел, чтобы Сашеньку забрать. Но наша система оставила ее с матерью, несмотря на то, что она бьет Сашу и не всегда кормит. Когда удается ее взять на выходные, я со своими родителями пытаюсь накормить и одеть ребенка, потому что все время она приезжает голодная и немытая. Несколько лет я жил с Наташей. Она тоже всячески помогала и в суде, и с воспитанием Саши. Но Наташа решила, что я много пью. Глупость какая. Она бросила нас с Сашей прямо перед последним судом, на котором мою дочь вернули матери. Я пью не больше других. Знаю многих, кто пьет сильнее, кого на свете уже нет. А я вот на работу выхожу и многое умею руками делать. Для Наташи я очень старался, но она не оценила. Наверное, потому что я не зарабатывал столько, сколько она. Поэтому и оказался неугоден. Женщинам всегда нужны только деньги. Хорошо, что я многим нравлюсь. На меня давно смотрела женщина на работе, поэтому я вскоре переехал от родителей к ней. Оля не парится, что я выпиваю. Правда, с Сашей не хочет общаться категорически. Своих детей у нее нет, она их не любит, только свою кошку. Я периодически пытаюсь взять Сашу к своим родителям, но получается редко. То я на работе, то Ирка ее не дает. Она трубку не берет или матом наорет и телефон выключит. Саша подросла и тоже научилась не отвечать по телефону. Поэтому мы и видимся мало. А я так люблю свою девочку. Саша, дочь. Мама меня бьет, а папа не защищает. Они оба пьют и постоянно дрались. Дома часто нет хлеба, а я его очень люблю. Когда мне было 4 года, папа ушел к другой женщине. Она жила рядом с бабушкой и дедушкой. Они строгие. Папа и тетя Наташа часто меня забирали. Вместе мы ездили в аквапарк, театр и кино. Иногда я оставалась с ними ночевать. Тетя Наташа добрая. У нее есть в городе большая квартира. Кажется, с 6 лет я жила с ними почти все выходные, а остальное время с бабушкой и дедушкой. Они готовили меня к школе, а тетя Наташа учила читать. Это мне не очень-то и нравилось. Я и сейчас не люблю читать. Когда я ночевала с папой и тетей Наташей, мне все время хотелось спать с ними, но тетя Наташа не разрешала. Она говорила, что я должна спать в отдельной комнате, потому что уже большая. Я любила тихонько заходить в их спальню и смотреть на них. Правда, тетя Наташа сразу просыпалась, но пару минут мне удавалось понаблюдать. Вообще, я люблю наблюдать. Мама все время встречалась с мужчинами, и я видела, как они занимались сексом. Полгода с нами жил какой-то Игорь. Он пытался погладить меня ниже спины. Мама часто меняла мужчин, все искала своего, особенно когда папа ушел к тете Наташе. С ней он не пьет, а с мамой пил. Мама работает на заводе, а вечером играет в танки. Из-за этого они даже подрались с моим старшим братом Артемом. Он не пустил маму к компьютеру, когда она хотела поиграть, и она ударила его вилкой в плечо. Было страшно и много крови, поэтому он ушел из дома. Отец Артема повесился, а с моим папой он почти не общается. Последний раз мама избила меня шлангом от стиральной машины. Тогда меня забрали к бабушке и перестали к ней пускать. Был суд, где меня спрашивали, с кем я хочу остаться. А я отвечала, что с тетей Наташей, конечно. Но нужно было выбрать только между мамой и папой. Когда я пошла в первый класс, тетя Наташа и папа забирали меня только на выходные. Остальное время жила с бабушкой. Она и тетя Наташа покупали мне платья и разные нужные вещи. Тетя Наташа все время говорила, что нужно учиться, чтобы потом самой себе покупать то, что захочу. В первом классе я была отличницей и лучшей ученицей. Бабушка с дедушкой заставляли учиться, но у меня и так получалось. Потом случилась катастрофа. Папа снова начал пить, и тетя Наташа не захотела с ним жить. Сначала мы с ним жили у бабушки, а потом меня вернули маме, поскольку папа не пришел на суд. Ему вообще было все равно. Все делала тетя Наташа. Так я снова оказалась в доме с мамой, где одно окно было забито картоном. Да, у тети Наташи у меня была своя комната, но она от нас с папой отказалась. Маму я люблю. Здесь свобода, можно не учиться. К деду не хочу. Он все время ругает меня и маму. Они с бабушкой и папу ругают за то, что он пьет и не работает. Помню, дед как-то рассказывал тете Наташе, что они приехали к маме с папой, когда мне было 11 месяцев, и забрали меня. Поскольку родители были в стельку пьяные, то они даже не заметили, что меня забрали. Я хожу в школу, но там меня дразнят помойкой, потому что в нашем доме нет душа, и мы моемся в тазике. Холодно, конечно, но мне все равно. Бабушка периодически звонит, но я не беру трубку. Зачем? Они с дедушкой будут нас с мамой ругать. Мне сейчас 13. Я нравлюсь мальчикам. Мама говорит, что главное в жизни — правильно выйти замуж. Папа звонит редко, потому что снова женился, а его жене я совсем не нужна. Да и ему тоже. Иногда я пишу что-нибудь тете Наташе, прошу повлиять на папу, но она отвечает, что давно не общается с ним. Отец меня не интересует. Он все равно сам мало что может, да и не хочет. Вроде сейчас пьет меньше, но мне без разницы. Взгляд специалиста. В этой семье дочь не нужна никому. Мать забеременела, чтобы снова выйти замуж. Но надежды на счастливую семейную жизнь не оправдались. Поскольку отказываться от алкоголя супруги не собирались, то часто, будучи в пьяном состоянии, дрались и забывали о ребенке. Саша привязана к матери, потому что их психологическая связь обусловлена не только биологически, но стремлением девочки получить материнскую любовь. Отец играет в ее жизни формальную роль, и многое, что она вспоминает, связано с чужим человеком, тетей Наташей. Однако то, что мы получаем от других людей, не удовлетворяет наши потребности в заботе и любви, которые должны закрывать биологические родители. Отец девочки занят в основном своей жизнью и всячески пытается устроиться поудобнее. О дочери и своей любви к ней он говорит много, но действий за этим мало. Они непоследовательные и поэтому не приносят результата. Саша чувствует, что мужчине все равно. Его слова фальшивы, поэтому отстраняется от него. В таком контексте жизни дочь невольно будет следовать модели поведения матери и повторять ее. Примеры поведения другой женщины в данном случае не работают, поскольку взаимодействие Саши с тетей Наташей было слишком коротким. Кроме того, чтобы придерживаться их, необходимо было прикладывать усилия, чего девочка делать не хотела. Аналогичная ситуация была с бабушкой и дедушкой. Первый класс, законченный под их влиянием, на «отлично» остался лишь в Сашиных воспоминаниях, без желания продолжить хорошо учиться. Сейчас, в 13-летнем возрасте, особенно трудно соориентироваться в жизни без поддержки со стороны родителей и знания определенных границ, поэтому трудно предположить, какой жизненный путь в итоге выберет Саша. Также сложно сказать, будет ли иметь значение тот небольшой опыт жизни с тетей Наташей на ее желание изменить жизнь к лучшему, или же трудности реальности станут невыносимыми. В таком случае, возможно, Саша обратится к специалисту. Рекомендации. Сложно давать какие-либо рекомендации людям, которым они не нужны. Бабушка и дед относительно беспомощны против закрытых дверей дома матери и решения суда и опеки по проживанию ребенка с мамой. Отец же строит свою жизнь как может. Роль матери. Сексуальное возбуждение, испытываемое маленькой девочкой из-за того, что она с раннего детства видела секс матери с отцом, а затем и с другими мужчинами, лег в основу ее усиленного интереса к мужчинам, как к сексуальным партнерам. Мать показала Саше, что мужчина может быть любым, агрессивным, пьяным, но главное — сексуально активным. Также она подала пример того, что жизнь женщины завязана на компьютерных играх после работы, а забота о себе и чистоплотность далеко не на первом месте. В школе нужно учиться хотя бы на тройке, чтобы мать не вызывали к учителям, а образование как таковое не имеет никакого смысла в жизни. Когда мать эмоционально холодна, дети сильнее привязываются к ней, стараясь заслужить любовь. Несмотря на агрессию и насилие со стороны матери, Саша очень привязана к ней и предпочтет ее общество любому, даже заботливым бабушке и дедушке. Поэтому девочка постарается быть такой же, как мама, хотя осознанно ее поведение она не принимает, но бессознательно копирует.